Институт океанологии РАН. 1969-1978 годы. Юрий Платонов, Викторчик, Калмыков, Фомина, Ширяевская. Юго-западный район Москвы был выбран для размещения Академии наук в поздние сталинские годы. Еще в начале 1950-х годов Академпроект, главное учреждение по проектированию научных зданий в нашей стране, выстроил целый ряд академических институтов вдоль Ленинского проспекта по проектам мастерской Алексея Щусева и на соседней улице Вавилова по проекту мастерской Ивана Жолтовского. При Хрущеве Академия получила еще ряд участков на юго-западе, самый крупный из которых расположился у перекрестка Профсоюзной улицы и Нахимовского проспекта, тогда улица Красикова. На южной стороне разместили Институт научной информации по общественным наукам, ИНИОН. Здание сгорело в 2015 году и впоследствии было разобрано. Высотные пластины Института мировой экономики и уже рассмотренного нами Центрального экономико-математического института, а в глубине участка – Центральную научную медицинскую библиотеку. Этим ансамблем занималась мастерская уже известного нам Якова Белопольского. На северной стороне проспекта выстроили Институт океанологии, книжку, в которую заехали Институт Дальнего Востока и Институт экономики, а также архив Академии наук. Вторая такая же книжка была запроектирована, но не случилось. Перестройка помешала реализовать проект до конца. Институт океанологии, как и весь комплекс на северной стороне, спроектировали архитекторы Государственного института проектирования научно-исследовательских институтов ГИПРНИИ под руководством Юрия Платонова. На личном счету Платонова множество зданий для науки: Палеонтологический музей, Институт биоорганической химии в Беляево и, наконец, Президиум Академии наук, у которого мы закончим наш маршрут. А уж возглавляемый им ГИПРНИИ отвечал за проектирование таких модернистских наукоградов, как Академгородок в Новосибирске или Пущино в Подмосковье. Здание Института океанологии должно было рифмоваться с расположенным на другой стороне ИНИОНом. Оно вытянуто по горизонтали, составляя контраст с соседними пластинами. Стоит на ножках, перед ним расположился пруд. Впрочем, спроектированное уже на излете оттепели, здание получило более романтический образ. В отличие от многих построек раннего модернизма, для которых характерна открытость и прозрачность, Институт океанологии замкнут и вызывает замковые ассоциации. На этот образ работает и форма каре, то есть здание имеет в плане форму квадрата со внутренним двором, и мощные лопатки, образующие едва заметное зубчатое завершение стен, и узкие окна-бойницы, да и пруд прочитывается как крепостной ров. Впрочем, научный институт в Советском Союзе — структура и вправду закрытая, овеянная ореолом избранности, вызывающая ассоциации со средневековыми монастырями, которые и были местами сохранения и развития науки. А у монастырей, как известно, часто бывают крепостные стены. До следующего нашего объекта можно проехать одну станцию на метро от Профсоюзной до Академической или прогуляться пешком вверх по Профсоюзной улице. Это займет у вас около 20 минут.